Да, не спешил. Поэтому до витрины со знакомыми манекенами шел минут 5-7. Когда оказался в зоне действия фотоэлемента, и стеклянная дверь с тихим шелестом сдвинулась в сторону, завис еще на полминуты, залюбовавшись задницей весьма симпатичной брюнеточки лет 30, выгуливаемой по ТРЦ по пикам раза в 2 старше нее. Потом все-таки переступил через порог, услышал многоголосый мужской гогот и подобрался. Любители поржать обнаружились в коридоре с примерочными, стояли полукругом возле двери в первую кабинку с правой стороны, по очереди стучали по поляризованному стеклу, украшенному вычурной эмблемой, и что-то бредили то на ломаном русском, то на родном китайском. Дергаться, конечно же, не стал, равно, как и не стал доставать телефон и открыто пялиться на трекер, показывающий направление на трубку Кравцовой. Первым делом прогулялся между стеклянными витринами, скрывающими от взглядов добрую треть помещения. Не обнаружив подругу в слепых зонах, подошел к первой попавшейся китаянке с бейджиком на груди, более-менее внятно описал свою спутницу и поинтересовался, в какой кабинке она может обретаться. А когда взгляд девушки нехорошо вильнул и опустился к полу, нахмурился и отправился к охамевшим гостям столицы, последние лет 10 чувствующих себя в ней хозяевами. Вломившись в коридор, прошел мимо троицы франтов, невесть с чего нарядившихся в деловые костюмы с галстуками, и, остановившись в середине не такого уж и длинного коридора, рявкнул в полный голос: «Настен, ты где?» «Первая кабинка справа, если смотреть от входа», — ответила она, а через пару секунд вышла наружу и на очень хорошем китайском потребовала у парней дать ей пройти. Тело с уродской челкой, прячущий левый глаз, с серьгой в левом ухе и в фиолетовом галстуке кошмарно-кислотного оттенка демонстративно уперлась плечом в дверной косяк и отрицательно помотала головой. «Когда мы просили дать посмотреть тот розовый комплект белья, ты нам отказала. Теперь мы отказываем тебе. Это не просьба, а требование». Холодно улыбнулась она. «Не отодвинетесь в сторону в течение 10 секунд, вызову полицию». «А что, твой парень настолько труслив, что не в состоянии защитить свою женщину?» — подал голос невысокий крепыш с наголо выбритой головой и не единожды ломаным носом. «Он в разы мужественнее и порядочнее вас, но чтит закон. Какое красивое объяснение трусости!» — хохотнул третий франт, поигрывающий тросточкой с рукоятью в форме драконьей головы. А когда Настена вытащила из сумочки телефон и потянулась к его экрану, схватил ее за запястье. «Не торопись, мы еще не договорили». «Руку убрал». «Уберу. После того, как мы докажем тебе, что твой парень – тряпка». «Парни, вы не в Китае», – напомнил я, доставая свой телефон. «Согласно статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, на территории которой вы в данный момент наха». «Вау, юрист!» – восхитился этот, с тросточкой, и попробовал ткнуть меня аксессуаром. «Зря, деревяшка перекочевала мне в руку, переломилась пополам и выставила на всеобщее обозрение обломок приличного трехгранного клинка. Вау, холодное оружие!» Восхитился я, ушел в сторону от удара ноги в живот, нанесенного не очень быстро, не очень жестко, но с энергичным криком. Одной рукой прихватил агрессора за ребро правой ладони, второй легонечко надавил на локоть, аккуратненько прижал китайца к двери в ближайшую примерочную и вежливо сообщил: «Увы, по-русски, ибо перевести анатомические термины на китайский был не в состоянии. Молодой человек, дергаться не рекомендую. Попытка уйти с этого болевого приема повредит вам связки лучезапястного сустава». Он дергаться не стал, в смысле, сразу, а попросил помощи у друзей. Кстати, запоздало, не успел я закончить объяснение, как в мою сторону рванул бритоголовый, показал джеб в голову, раскрутился на хорошей мидлкик и со всей дури засадил подъемом ноги по нижним ребрам своего друга, которого я вовремя подставил под удар. «Может, все-таки уйметесь?» — предложил я, разорвав дистанцию, вернув телефон в задний карман новеньких джинсов и с сочувствием посмотрев на парня, в мгновение ока заработавшего разрыв обещанных связок и перелом как минимум одного ребра. «У меня нет никакого желания устраивать из этого магазина поле боя. Увы, мои увещевания пропали в туне, в мою сторону рванул даже любитель подержаться за русских девушек. Зря». Как только он сформулировал обещание переломать мне все кости, Кравцова перестала изображать девочку-припевочку, скользнула вдогонку и в мгновение ока воткнула красавца мордой в полированный пол. Я, в общем-то, тоже не бездельничал, дождался взлета бритоголового, решившего исполнить удар коленом в прыжке, сделал шаг в сторону, выставил правую руку, чтобы парню было во что упереться на лету, и помог ему грохнуться на спину. Дожидаться, пока бедняга оклемается от соприкосновения спины с не самой мягкой поверхностью, счел излишним, поэтому в темпе вцепился в ближнее запястье, крутанул его в нужном направлении, взял китайца на болевой и, как следует, зафиксировал. «Скажу честно, ты меня впечатлил», — заявила Кравцова после того, как заблокировала двери, проверила гелик на наличие жучков и завела двигатель. Ни одного лишнего слова, ни одной фразы, которую в принципе можно неправильно истолковать, и абсолютное спокойствие с первой до последней минуты допроса. Я пожал плечами и криво усмехнулся. Как говорится, опыт – лучший педагог. А чуть конкретнее можно? Ее любопытство было хаем правильным, что ли? Поэтому я коротко кивнул и заговорил. Первый раз я столкнулся с уродом в погонах в тот день, когда погибли мои родители и младшая сестричка. Капитан полиции, фамилию, имя и отчество которого я помню до сих пор, приехал ко мне в школу, вломился на урок и обрадовал этой новостью в присутствии учительницы и толпы одноклассников. Потом вцепился в предплечье так, как будто пытался доказать, что значительно сильнее, спустил во двор чуть ли не бегом, затолкал в машину и увез в отделение, а там завел в свободный кабинет, посадил перед столом, направил в лицо мощную лампу и устроил форменный допрос, во время которого пытался поймать на противоречиях и убеждал признаться в сливе информации убийцам. Будешь смеяться, но, по его мнению, без моей помощи они не смогли бы устроить засаду на выезде из дачного поселка и не отстрелялись бы по машине отца сразу из четырех РПО. Если бы не драконовские методы воспитания, используемые отцом, то я бы, наверное, сломался. Прости, что перебиваю, но можно об этом чуть подробнее. Попросила Настя. Я перебрал пару-тройку подходящих примеров и озвучил один из самых мягких. Лет в 8 я поинтересовался у родителей, почему почти все взрослые курят, а они нет. Папа, отставной офицер какого-то хитрого спецподразделения, ушедший в отставку еще до моего рождения, дико не любил голословные объяснения. Поэтому пообещал показать и вышел из комнаты. Потом с кем-то долго говорил по телефону, а ближе к вечеру посадил меня в машину, отвез в какой-то военный госпиталь, завел на полостную операцию и показал, как в реальности выглядят прокуренные легкие и пропитая печень. «И как ты это перенес?» – нервно поежившись, спросила она. «Если ты спрашиваешь о реакции на саму операцию, то абсолютно нормально. Папа таскал меня в походы на выживание лет с 5, то на Большой Кавказ, то в тайгу, то в степи. Учил ловить рыбу без снастей, продающихся в соответствующих магазинах, плести и ставить силки, убивать, разделывать и готовить добычу или есть то, что можно, сырым. Чем старше я становился, тем сложнее становились эти выходы. Так что к виду крови я привык еще в глубоком детстве, и в госпитале меня шокировало не операционное поле, а последствия употребления сигарет и алкоголя. Жестко, но, пожалуй, действенно. После коротенькой паузы признала девушка, а я продолжил рассказ о своем первом допросе. Так вот, о капитане Савельеве, этот урод издевался надо мной сутки с лишним, не давал ни есть, ни пить, ни спать, задавал одни и те же вопросы, но в разной последовательности, изображал то доброго, то злого полицейского и т.д. Пытался запретить походы по нужде, но папины дрессировки помогли и с этим. Услышав предложение мочиться в штаны, я сделал это, не меняясь в лице и не вставая с табурета. Потом отказался за собой убирать, а следующим утром, во время очередного похода в туалет, поймал за рукав какого-то подполковника и высказал ему все, что думаю о Савельеве и его методах общения с несовершеннолетними детьми. С этого момента ко мне начали относиться значительно лучше, но только на словах. Буквально на следующий день мне сообщили, что квартира, в которой я родился и вырос, нам не принадлежит, ибо папа ее, вроде как, снимал. Хотя я точно знал, что документы на право собственности хранятся в ячейке ближайшего отделения Сбербанка. Потом оказалось, что никакой ячейки у отца отродясь не было, а на трех его счетах в сумме не наберется и 1000 рублей. Ну, и для полного счастья, откуда-то нарисовались кредиты, которые, якобы, брала мама, в результате чего у меня отжали еще и дачу. Так, стоп, в твоем досье было что-то про кредитку, которой ты оплачивал дополнительное питание первые пару месяцев жизни в детском доме. Папа был параноиком, оформил ее на левый паспорт, и каждый месяц закидывал туда намного больше денег, чем я мог потратить. Скажу больше, средств, которые были на счету на момент его гибели, запросто хватило бы на безбедную жизнь до совершеннолетия. Однако у меня увели и ее, из палаты медблока, в который я попал после очередной драки со старшаками. Кстати, ключ от этого помещения был только у врача, завхоза и директора. После этих слов Кравцова скрипнула зубами, не сразу, но взяла себя в руки и глухо поинтересовалась. А потом тебя начали прессовать после каждой драки. Ну да, однако драться с парнями на 3-4 года старше, да еще и нападающими толпой, мне не понравилось. И для того, чтобы встречаться с ними пореже, я ломал им все, до чего дотягивался. Тем не менее, дрался не реже пары раз в неделю, когда большая часть самых буйных старшаков оказалась в больнице, меньшее начало таскать на разборки местную блатоту. А тяжкие телесные повреждения, да еще и пачками, сильно портили статистику районному отделению милиции. Вот полицейские и зверели. Суть поняла, вздохнула она, остановив машину на красный свет светофора. Потом потянулась ко мне губами, по-матерински чмокнула в лоб и решительно тряхнула волосами. «Ладно, давай о чем-нибудь хорошем». «Легко», — улыбнулся я и тут же притворно нахмурился. «Хотя, о чем это я? Эти уроды лишили меня возможности полюбоваться тобой в каком-то розовом белье. И как теперь с этим жить? А вариант без белья тебя не устроит?» К сожалению, столь интересный разговор был прерван звонком Горина на телефон Насти. Она шустренько подключила трубку к акустической системе Гелика, прижала к губам указательный палец и ткнула в сенсорный экран. Алексей Алексеевич начал общение с похвалы, заявил, что материал, который она ему переслала, из категории «лучше не бывает», поэтому пиарщики холдинга писают кипятком. Потом попросил передать мне, что он доволен как продемонстрированной выдержкой, так и идеальным следованием рекомендованному образу. Ну, и закончил легким разносом, вызванным задержкой какого-то отчета по форме ЛГА. Кравцова клятвенно пообещала закончить и отправить последний до 10 вечера, а после того, как большое начальство отключилось, недовольно поморщилось. Под первой буквой в названии типа требуемого отчета прячется слово «личный», под второй – «горизонтальный». Не знаю, заметил ты или нет, но второй очень нравится Алексею Алексеевичу и употребляется им где ни попадя. Ну, а под оставшийся – условное обозначение отдела, которому срочно требуется эта информация. В данном случае это аналитический. Ты хочешь сказать, что описываешь аналитикам все, что вытворяешь со мной в постели? Вспыхнув, как береста на ветру, гневно процедил я. То, что я вытворяю с тобой в постели, касается только тебя и меня, абсолютно спокойно ответила она. А в ежедневных отчетах сразу нескольких типов я последовательно заполняю лакуны в расчетно-аналитической модели, описывающей твой характер и наиболее вероятные реакции на те или иные раздражители. Да, можно подобрать оптимальный вариант твоей раскрутки и без этого, но рисковать такими вложениями никто не собирается. Черт, опять эти вложения, а как ты хотел, усмехнулась она. 3 квартиры, 2 машины, не самый низкооплачиваемый телохранитель, команда высококлассных тренеров, их ассистенты, аренда спортзалов и бассейна, питание. Да весь список того, что уже оплачено, замучаешься перечислять. А если добавить к нему то, что есть в планах? Все, проникся, буркнул я. Видимо, как-то уж очень жалко, так как Настя дотянулась рукой до моей головы и ласково растрепала волосы. Не задурися, и ты, и я, и тренера, и аналитики просто делаем свою работу. Вот смотри, возьмем ту же горизонталь, то есть наиболее вероятные последствия твоего коротенького романа с какой-нибудь девицей из высшего света. Правильный выбор жертвы и правильная подача ей тебя любимого дадут нужный выхлоп уже через несколько минут после публикации первого совместного селфи в социальных сетях. Ведь каждая из ее заклятых соперниц и каждый отвергнутый или брошенный ею ухажер рассмотрит фото чуть ли не в электронный микроскоп, а потом полезут в сеть искать информацию о красавчике с ушами-пельменями. Обсуждение поведения с друзьями и подругами любой тональности однозначно вызовет первую волну слухов, способствующих росту твоей популярности. А через сутки-двое поднимется еще и вторая, ведь целенаправленный интерес детей к неизвестной личности заставит задергаться избэшников их родителей. Если я правильно понимаю, то все вышеперечисленные – далеко не единственная грань будущей раскрутки, спросил я, включив голову и как следует обдумав то, что рассказывала Настя. Угу, а еще и не самое главное, открою страшную тайну. Горин – перфекционист, и если за что-то берется, то всегда доводит дело до заранее запланированного результата. В этот момент машина въехала в подземный гараж нашего дома, и личная помощница сосредоточилась на управлении. Впрочем, продолжение и не требовалось. Уложив в голове новое знание, я почувствовал себя белкой в колесе и решил бежать, пока бежится, не забивая себе голову анализом происходящего. Ведь после подписания контракта с Алексеем Алексеевичем обратного пути уже не было. Поздний, но сытный обед, заказанный Кравцовой по телефону, вернул меня в нормальное расположение духа, а ее искрометный юмор вышиб из сознания неприятное послевкусие от недавнего разговора. Видимо, поэтому, нажравшись до состояния нестояния, я согласился с предложением завалиться на диван и посмотреть какую-нибудь легкую комедию. Хотя особой любви к этому жанру кино в себе не замечал. Обязанности распределили по-братски. Я организовал 2-литровую упаковку вишневого сока, большую тарелку тонко нарезанной бастурмы и пачку зефира. А Настена выбрала подходящий фильм, затемнила окна и развернула диван наискосок. Логики последнего поступка я сначала не понял, но когда она уложила меня вплотную к спинке, а сама завернулась в мои объятия и накрыла обе тушки покрывалом, пришел к выводу, что так действительно уютнее. Потом какое-то время следил за приключениями незадачливого байкера, запутавшегося в отношениях сразу с 4 девицами, и как-то незаметно вырубился. Проснулся также незаметно, тихой сапой преодолев грань между чертовски ярким, реалистичным и приятным сном, в котором одержал очередную победу над старшаками и реальностью. Поэтому первые несколько секунд был непоколебимо уверен в том, что лежу в своей палате, обнимая Лерку Дежневу. Слава богу, стоило втянуть тонкий аромат цветочного шампуня и оценить объем груди, уютно устроившийся в правой ладони, как упоение гордостью результатом драки, позволившим отбить первую красавицу детдома у предыдущего владельца и получить у нее честно заслуженные дивиденды, сменилось отвращением к самому себе. К сожалению, вычеркнуть из прошлого этот кусок жизни не представлялось возможным, так что я решил вышибить из головы хотя бы воспоминания, самым приятным способом из всех возможных. Но, прислушавшись к спокойному дыханию Кравцовой, загнал проснувшееся желание куда подальше и еще минут 20 разглядывал ее буйную шевелюру, мочку розового ушка и часть плеча, выглядывающую из-под покрывала, раз за разом мысленно повторяя запавшие в душу обещания этой женщины и пытаясь понять, зачем я ей сдался. Ни к чему определенному, конечно же, не пришел, а потом заверещал домофон, и мне стало не до раздумий. Борисыч ворвался в квартиру, как ураган, хлопнул меня по подставленной ладони, чмокнул сонную Настю в щеку, подлетел к полке с кубками, оценил вид из окна и, наконец, плюхнулся в кресло, не унялся и в нем. Сначала поиграл с панелью управления, экспериментируя с углом наклона спинки. Потом поднял подставку для ног и секунд 15 прислушивался к своим ощущениям. А когда решил, что не нравится это положение, навалился боком на подлокотник, подложил руку под голову и, наконец, озвучил причину, заставившую так завестись. Со мною связался менеджер Гаджиева. Предлагает провести бой в первую пятницу ноября. Если ты имеешь в виду Аслана, то я против. Твердо сказал я и ответил на незаданный вопрос Кравцовой. Бой с ним не даст мне ровным счетом ничего. Борется он на троечку, бить не умеет вообще, а самомнение выше крыши. На прошлом чемпионате России среди юниоров шарахался по раздевалке и строил из себя бога вольной борьбы, а после того, как слился в первом же поединке какому-то перворазряднику, начал ныть о травме плеча. Так, стоп, какие юниоры, перебил меня Комлев. Тот, которого мне описали, 4 года выступал в М1, потом подписал разовый контракт с Вердрайвом, вышел против Милоша Тадича, нарвался на его коронный левый крюк и ушел в тяжелейший нокаут. Следующие 1.5 года не выступал вообще, вроде как по медицинским показаниям. А в конце прошлого года вернулся в наш промоушен, провел 2 боя и оба выиграл удушением. А, значит, ты говоришь о Зауре. Сообразив, кого он имеет в виду, буркнул я, снова наткнулся на вопросительный взгляд на стены и объяснил причины отсутствия энтузиазма. В принципе, с этим подраться можно. Как борец он очень даже ничего и в стойке на голову круче всех младших братьев, вместе взятых. Но ходят слухи, что после того нокаута он стал побаиваться ударников, и это может принизить мою победу. Борисыч посерьезнел, уставился в стену и некоторое время о чем-то сосредоточенно думал. придя к определенному выводу, отбарабанил на подлокотнике какой-то марш и по-боксерски подвигал головой из стороны в сторону. Ну да, он мог выбрать тебя, как базового борца. И если эти слухи разошлись достаточно широко, то нам такая победа нафиг не нужна. В общем, я попрошу Батырова поболтать с земляками на эту тему и продолжу искать бойца посерьезнее. Но этому пока отказывать не буду. На всякий пожарный. Такой вариант устроит? Я утвердительно кивнул. Угу. Только не забудь раздобыть записи всех боев Заура. Пусть Али Мавлетович и Дмитрий Петрович проработают геймплан и погоняют меня так, как будто я готовлюсь именно к этому противнику. Лишним не будет. Думаю, организуем даже пару-тройку борцов, знакомых с его манерой ведения боя, и дадим им тебя как следует повалять. На этой жизнеутверждающей ноте деловая часть разговора закончилась, и Борисыч принялся вытрясать из меня и Насти подробности битвы года в ТРЦ «Сенатор». Просмотром записей, сделанных микрокамерами, не удовлетворился, потребовал описать свои ощущения от уровня боевой подготовки каждого гостя столицы, выпытал и записал в телефон фамилии и звания всех полицейских, пытавшихся играть за китайцев, и пообещал устроить им веселую жизнь. Подобные обещания я слышал от него не один десяток раз и точно знал, что никаких реальных действий можно не ждать. Но высказывать свои мысли вслух даже не подумал. Да, Борисыч частенько преувеличивал свою значимость, а иногда откровенно терял берега, но эта его слабость была, можно сказать, привычной и родной. Ведь, в общем и целом, он делал куда больше, чем обещал, особенно по отношению ко мне. Так что я быстренько закруглился с этой темой и предложил ему попить с нами чай. А что-нибудь покрепче не найдется? Поинтересовался он. А ты разве не за рулем? Удивленно спросил я. Не, я был уверен, что мы отпразднуем хорошие новости. А садиться пьяным за руль новенького крузака как-то не готов. Глава 3. 24 сентября 2040 г. Весь первый час утренней тренировки, за вычетом времени, убитого на разминку, я предельно добросовестно валял дурака. В связи с отсутствием Али Мавлетовича под присмотром и чутким руководством Кравцовой, в не самом приятном режиме 50 бросков, минута отдыха, 10 идеальных повторений, новое упражнение. Все бы ничего, но личная помощница, на время переквалифицировавшаяся в личную садистку, выделила мне самый тяжелый мешок в форме человеческой фигуры из всех, имеющихся в зале. Поэтому каждый отдельно взятый бросок становился превозмоганием, серия, подвигом, а анализ шероховатости исполнения, которым Настя грузила меня во время коротеньких периодов тихого счастья, глумлением над полутрупом. Правда, очень полезным, ведь компьютерная программа, накладывающая друг на друга одинаковые броски, а потом демонстрирующая их с разных ракурсов, с любой скоростью и любым приближением, позволяла видеть куда больше, чем обычная запись, и впоследствии более качественно шлифовать технику. В общем, я не жаловался, работая на износ и вкладывая душу в каждое повторение. В результате появления Батырова прошло мимо меня, я видел только дурака, чувствовал только дурака и думал только о нем. Поэтому, услышав команду «достаточно», очередной раз изобразил бросок прогибом, впечатал 120 килограммов чистого веса в канвас, забрал руку, а остановился уже потом. Тренер, с раннего утра куда-то умотавший вроде как по делам, оказался не один. Рядом с ним полукругом стояла троица его земляков. Молодых, чернявых, наглых и заметно крупнее меня. Борцы, знакомые с манерой ведения боя Гаджиева. Устало подумал я, вставая на ноги. Потом поздоровался с Али Мавлетовичем и его новыми ассистентами, взял у подскочившей Насти сухое полотенце и как следует вытер потное лицо. В этот момент до меня донеслось курлыканье горцев, а следом и команда Батырова. «Денис, пока парни переодеваются, погуляй-ка приставным шагом». Я коротко кивнул и ломанулся к нужному тренажеру, а когда оказался в зоне действия его фотоэлементов, изобразил жест активации и плавно сместился влево. Как и следовало ожидать, кракозябра, изображающая бойца, лежащего в открытом горде, весьма энергично повернулась на соответствующий угол. Я добавил скорости и, контролируя поднятые ноги противника за щиколотки, попробовал обойти гард диагональным шагом. Увы, умная машина оказалась шустрее. За миг до того, как я прижал стопу к ее пояснице, она отодвинулась на нужное расстояние, лишив возможности отрезать ноги от корпуса. Скорость реакции на атаку я настраивал сам, так что нисколько не удивился и сосредоточился на шлифовке очередного навыка. Работал все так же добросовестно, в результате чего уже минут через 13-15 вплотную приблизился к очередному прорыву в скорости. Ну, или решил, что вот-вот побью собственный рекорд. Увы, это ощущение так ощущением и осталось. В зал приперлись горцы, и Батыров выбил меня из нужного состояния. Да, я расстроился, но вида, вроде бы, не показал, подошел к новым ассистентам, представился и протянул руку первому, которого, кажется, видел на своем последнем чемпионате Москвы по самбо в компании соперника по полуфиналу. Как вскоре выяснилось, не ошибся, вцепившись правой клешней в мою ладонь. Магомед Евлаев добродушно усмехнулся, приложился к моему плечу левой верхней конечностью и заявил, что в том бою я боролся намного техничнее его младшего брата, поэтому он на меня не в обиде. Поведение Манапа и Мансура Будаговых понравилось мне значительно меньше. Первый, здоровенный лось на полголовы выше и килограммов на 20 тяжелее меня, вел себя так, как будто, здороваясь, делал мне одолжение. А второй, выглядевший даже массивнее брата, попробовал поставить на место мужским рукопожатием. Увы, Али Мавлетович был занят просмотром записей дураковаляния, так что оба этих демарша прошли незамеченными. Пока сыны гор разминались, я отдыхал, порхая вокруг пневматической груши, мотающейся на растяжках, жаля ее легкими ударами и уклоняясь от ответных плюх чертовски шустрого снаряда. Когда меня оторвали и от него, выслушал ценные указания Батырова, определяющие план следующей части тренировки, вышел на канвас на пару с Евлаевым и ушел в чистый грипплинг. Особо не маньячил. В смысле, согласно поставленной задаче работал не на победу, а на анализ возможностей возможного противника. И так хорошо втянулся в процесс, что перестал ощущать приличную разницу в весе. Более того, минуты через две после начала схватки начал чувствовать намерение маги за доли секунды до мига принятия решения, соответственно, стал успевать выбирать варианты противодействия и гасил некоторые атаки до их начала. К сожалению, Али Мавлетович заметил изменения в рисунке боя достаточно быстро и заменил Магомеда еще более тяжелым, опытным и возрастным манапом. Этот начал тренировочную схватку с попыток покрасоваться перед Кравцовой. В принципе, его можно было понять, невесть когда успев сменить летние платьица на черно-оранжевый комплект из плотного топа и обтягивающих тейцев, она занялась растяжкой, что с ее формами должно было бить по психике горячего горца похлеще хайкика в голову. Однако мне эти страдания только мешали, ведь вместо того, чтобы копировать манеру борьбы Заура Гаджиева и помогать мне развиваться, он принялся самоутверждаться. За мой счет, делал все, чтобы выставить меня неумехой, старался заходить на эффектные броски и изредка замирал в положениях, которые считал особо выигрышными. Тратить время на этот цирк я не собирался, поэтому постучал ладонью по канвасу в знак того, что хочу прервать бой, дождался соответствующей реакции противника, встал на ноги и предельно доходчиво объяснил ему, за что мой спонсор платит деньги ассистентам вроде него. Как я и предполагал, Будагов-младший смертельно обиделся и, не придумав ничего лучшего, обозвал меня трусом. Такое отношение я уже проходил, так что равнодушно пожал плечами и повернулся к тренеру. «Али Мавлетович, извините, но с этим человеком я больше работать не буду». Горец, оскорбленный до глубины души, так перевозбудился, что сжал кулаки и попер на меня. Ти что, меня совсем не уважаешь, а за что тебя уважать?» Поинтересовался я одновременно с гневным рыком Батырова, решившего осадить охамевшего соотечественника крайне эмоциональным монологом на родном языке. Вместо того, чтобы помогать мне с подготовкой к бою и при этом зарабатывать очень неплохие деньги, ты строишь из себя невесть кого перед присутствующей здесь девушкой и, тем самым, тратишь впустую мое время. Если бы не тренер, толчком в плечо отправившего манапа полетать, озверевший дагестанец, вероятнее всего, бросился бы в драку. Но, вовремя сообразив, что заставил старшего применить силу, сделал вид, что успокоился, и предложил сравнить наши возможности в реальной схватке на татами. Тут Али Мавлетович снова перешел на родной язык и начал что-то объяснять, но я жестом попросил его прерваться и обошелся тремя предложениями. «Я дерусь в М1, за деньги. Хочешь сравнить наши возможности? Подпиши контракт с этим промоушеном, найди нужную сумму и свяжись с моим менеджером». Он проследил за моим взглядом, набычился, выдал очередное оскорбление и не на шутку разозлил Борисыча, подтянувшегося в зал буквально за пару минут до этого и успевшего подойти к клетке. «Господин Будагов, еще одно слово в этом ключе, и охрана спортклуба проводит вас на улицу пинками и зуботычинами. Фраза «Молчи, козел», которую решил озвучить Моноп, была прервана мощнейшим подзатыльником от старшего брата. Еще через пару мгновений Мансур Будагов коротким, но очень грозным рыком отправил младшенького в раздевалку. Вероятнее всего, переодеваться. Затем на удивление косноязычно извинился за его поведение перед Батыровым, мною и Комлевым. А после того, как мы приняли эти извинения, предложил продолжить прерванную тренировку. Откровенно говоря, работать с ним в паре у меня не было никакого желания. Познакомившись с менталитетом горцев еще во время выступлений на юниорских соревнованиях по самбо и дзюдо, я был уверен, что старшенький изыщет хоть какую-нибудь возможность отомстить за унижение младшенького. Однако любая попытка объяснить это тренеру в присутствии группы заинтересованных лиц однозначно втоптала бы в грязь мой имидж. Поэтому я пожал плечами и хлопнул по подставленной ладони. Первую пятиминутку Будагов-старший отработал на 5 с плюсом, копировал ухватки Заура Гаджиева так, как будто был его клоном, плавно и читаемо заходил на его коронки и позволял мне экспериментировать с вариантами ответов. Второй пятиминутный отрезок, начавшийся сразу после завершения партии Магомеда Евлаева, прошел в том же ключе, разве что в этот раз атаки исполнялись чуть быстрее, а времени на раздумья выделялось в половину меньше. А с начала третьего временного промежутка Мансур начал делать гадости. Нет, он не добавил в скорости и не обрезал мне возможностей для маневра, зато незаметно перекрывал дыхание, прижимал лицом к канвасу, брал захваты вместе с кожей или за внутреннюю часть шорт, прикладывал чуть больше сил, чем требовалось, к болевым на суставы, вдавливал локти и колени в ребра, горло и пах, не сразу реагировал на хлопки ладонями т.д. Правда, развлекался не так уж и недолго, ближе к концу третьей минуты схватки, схлопотав очередное случайное прикосновение колена к гениталиям, я ответил тем же самым и по тому же месту, хотя нет, не потому. В начале следующей комбинации улучил возможность закрыть гард, слитным движением ног дернул горца на себя, локтем отключил шею, поймал кисти, заправив вторую руку под локоть, ушел в перпендикуляр, попав в столь примитивный вариант кимуры. Будагов-старший на мгновение растерялся, но решил потрепыхаться, видимо, не желая сдаваться в присутствии Кравцовой. И очень зря, я пребывал в не самом хорошем расположении духа, поэтому довел прием до травмы, конечно же, не рассчитав силу. А когда взбешенный борец все-таки постучал по канвасу, был выпущен на волю и начал высказывать мне свое фи, встал и озвучил кое-какие мысли. В этом зале установлено порядка 50 камер, ведущих съемку в непрерывном режиме. Программное обеспечение новейшей системы контроля за ведением поединка позволяет в автоматическом режиме оценить силу, вложенную в каждое техническое действие бойцов, показать векторы воздействия на любую произвольно выбранную точку их тела и так далее. В обычном режиме мы используем это чудо техники для увеличения коэффициента полезного действия меня любимого. Но если ты не уймешься, то я солью в сеть результаты анализа ваших с братом действий в роли ассистентов, и тогда ни один тренер России не подпустит вас к своим подопечным ни за какие деньги, сука. Если желание выяснить со мной отношения появилось и у тебя, то копите бабло, на пару с младшим братом. На этом все, можете быть свободны. Да, и еще одно, подал голос Борисыч, имейте в виду, что мимо заработка вы пролетели, как фанера над Парижем. Несмотря на основательно испортившееся настроение, последние 40 минут тренировки я отработал как бы недобросовестнее, чем первый час. Да, сначала искал злой умысел чуть ли не в любом шевелении Евлаева, но так ничего криминального и не дождался, поэтому в какой-то момент слегка расслабился. Тренировался, естественно, в привычном режиме, то есть с предельно короткими остановками на отдых. Мой единственный ассистент, пребывавший далеко не на пике физической формы, на такие издевательства явно не рассчитывал, но держался до последнего. А когда дотерпел до конца тренировки и сравнил свое состояние с моим, впечатлился по самое не балуйся. В результате сделал мне несколько комплиментов еще по дороге в раздевалку, за первые минут 10 пребывания в душевой предсказал великое будущее, а потом помянул братьев Будаговых. Кстати, ничуть не комплексуя из-за дикого вайнахского акцента и не очень связной речи, они поступили некрасиво. Силна обидели не только у Сыхуас, но и суа их старших родственников, которые за них поручились. Кстати, ты у Ауреми остановил оба поединка, почти у Ирен, что братья хотели тебя травмировать. чтобы помочь Гаджиеву победить, да, они настолько сомневаются в его силах, язвительно поинтересовался я, Заура пробили, теперь и у Агалауаса у сэм слабей, говорят, что на тренировках он 2 раза уходил в тяжелый нокдаун от очень легкого удара, жаль, до ухода в овердрайв он был очень хорошим бойцом, и с тем, старым Зауром я бы с удовольствием порубился, гадич, Зуэр, и во удар, как из пушки. Мамай Клианус, не хотел би ясным драться у Сириз, а я бы не отказался, подумал я, но озвучил совсем другую мысль. В овердрайве много хороших бойцов, не факт, что бой с другим дался бы Зауру малой кровью. Согласен, сказал мага и ненадолго затих, а минуты через 3, закончив мыться, снял с настенного крючка свое полотенце и вежливо поинтересовался, что за девушка растягивалась возле боксерских мешков и занята ли она. «Моя первая и самая верна фанатка», — ответил я, — «забила на свою жизнь и бегает за мной хвостиком с раннего утра и до поздней ночи. Значит, знакомиться не вариант, да, она тебя просто не заметит, тебе повезло», — без тени раздражения или зависти заявил он. «Она очень красивая». «Очень красивая встретила нас на выходе из раздевалки, Евлаева не заметила, она меня уставилась взглядом, полным ожидания и надежды. Я великодушно одарил ее приветливой улыбкой и мысленно восхитился, эта актриса изобразила такую безумную вспышку радости, что, окажись на моем месте пресловутый Станиславский, отбил бы себе ладони аплодисментами. Прощание с Данильзе впечатленным Евлаевым не затянулось, я поблагодарил его за помощь в тренировке, пожал протянутую руку, пожелал хорошего дня и посоветовал выспаться, чтобы с утра не зевать на канвасе. Когда он ушел по своим делам, позволил Кравцовой забиться под правую руку и вальяжно двинулся по направлению ко входу в недавно покинутый зал. Тренеры обнаружились перед большим экраном, изучали результаты компьютерного анализа моей тренировочной схватки с Будаговым-старшим и просматривали отдельные фрагменты этой записи в замедленном режиме. На наше появление не обратили внимания, так как тыкали пальцами в область, выделенную красным цветом, и озвучивали какие-то цифры. Впрочем, стоило мне заявить, что от боя с Гаджиевым надо отказываться, как они прервали спор и развернулись на месте. Почему? Я пересказал беседу с Магомедом чуть ли не слово в слово и озвучил напрашивающийся вывод. Бой с таким соперником выйдет мне боком. Так и есть, согласился Алферов. Твои злопыхатели обрадуются представившейся возможности и примутся распускать слухи о том, что Борисыч намеренно подбирает тебе слабых противников. Нам такая слава не нужна, поддержал его Батыров. Комлев, непонятно с чего заявившийся в спортзал в деловом костюме, кстати, сидевшим на нем откровенно так себе, упираться не стал и заявил, что отправит письмо с отказом во время обеденного перерыва. Потом потер гладко выбритый подбородок, поймал мой взгляд и ехидно улыбнулся. Кстати, чуть не забыл, Алексей Алексеевич подогнал тебе очередной подарок, очень хорошего мастера по иглоукалыванию, лечебному массажу и дыхательной гимнастике. Да, девочка, конечно, мелковато, и с задницей у нее просто беда, зато личико на 5 с плюсом, а сиськи на все 7. В общем, если подождете минут 10-15, то получите возможность свозить ее на обед. Хотя почему если, эта девушка нам нужна, причем со всеми потрохами, поэтому она на вас, как минимум, сегодня. Описанная Комлевым китаянка нарисовалась на пороге спортзала всего через 8 минут. Увидев среди нас Борисыча, повелительным жестом руки отпустила сопровождающего и, сексуально покачивая бедрами, пошла в нашу сторону. Откровенно говоря, я был уверен, что мастер по иглоукалыванию, лечебному массажу и чему-то там еще заявится к нам в традиционном наряде, но просчитался. Эта особа предпочла полупрозрачную белую сорочку, строгую темно-синюю юбку, карандаш с подолом чуть выше колена и туфельки на умопомрачительных шпильках. Несмотря на воистину выдающуюся грудь, упакованную в кроваво-красный кружевной лифчик, я сходу залип на неимоверно красивую прическу, превращающую голову девушки в самый настоящий шедевр. Нет, аристократичная красота личика китаянки убивала бы наповал и без этого великолепия, но с ним девушка казалась императрицей, невесть с чего переодевшейся в европейское шматье, спустившейся с трона к простым смертным и научившейся искренне улыбаться. Пока я восторженно разглядывал фантастическое переплетение прядей, поддерживаемых не менее фантастическими заколками, и тихо офигевал от образа, созданного взаимным дополнением моды двух культур, китаянка успела не только подойти, но и представиться. Китайским я владел, мягко выражаясь, посредственно, но когда-то зазубрил перевод пары десятков самых распространенных имен и фамилий. Поэтому, услышав ее, Линджинг автоматом получил русский вариант. Еще через мгновение пришел к выводу, что слово «лес» к ее внешности не подходит, как минимум, на первый взгляд. Зато изобильная идеально описывает тактико-технические характеристики верхней части тела. Улыбаться своим мыслям, конечно же, не стал, дождался, пока меня представит Настя, учтиво поклонился и озвучил самый изысканный комплимент из всех, которые когда-то зазубрил. Я оценила порыв души, но над языком стоит поработать. На великолепнейшем русском заявила девушка. Увидев в уголках ее глаз искорки сдерживаемого смеха, я растерянно почесал затылок и сокрушенно вздохнул. «Что, сказал что-нибудь не так, как-нибудь переведу, а пока советую использовать менее вычурные варианты». Я почувствовал, что краснею, и начал мямлить. «Прошу прощения, я был уверен, мде». «Ладно, намек понял, буду ждать перевода. Как говорят у вас в России, забейте, не знаю, как другие, а я ценю не слова, а поступки и побудительные мотивы. В вашем взгляде было искреннее восхищение, поэтому я по-настоящему польщена». Я поблагодарил ее за проявленное великодушие, дождался конца взаимных представлений и на пару с Настиной украл изобильную у Борисыча компании. Пока шли к машине, задавал стандартные вопросы типа «как долетели», «бывали ли вы в России раньше» и т.д. А еще как следует рассмотрел прическу и, заодно, убедился в том, что с задницей у Джинг действительно беда. Потом помог девушкам забраться в салон, запрыгнул на свое кресло, закрыл дверь и поинтересовался кухней, которую гостья хотела бы попробовать. Линь задумчиво потерла точеный носик, чуточку поколебалась и рубанула правду матку. Ну, или невероятно талантливо сыграла кем-то придуманную роль. Буду рада любой, ведь я закончила Пекинский университет народной медицины только в этом году и сразу начала работать в том же режиме, в котором училась чуть ли не с младенчества, то есть с раннего утра и до поздней ночи. Долг главы нашего клана перед господином Гориным позволил на время вырваться из этой круговерти, и теперь я хочу как следует распробовать жизнь, которая все эти годы пролетала мимо. Пока я переваривал этот монолог, Кравцова переключилась на китайский и затараторила с такой скоростью, что я разбирал только отдельные слова, которые, увы, не позволяли понимать, о чем идет речь. Единственное, в чем я был уверен на все 100%, это в том, что сначала они обсуждали какие-то кланы, потом ненадолго перешли к их иерархии, коснулись российско-китайского бизнеса, пару раз помянули Алексея Алексеевича и, с какого-то перепугу, меня. А потом Настя прервала очередной вопрос чуть ли на середине фразы и, удовлетворенно кивнув, повернулась ко мне. «Клановая», сорвалась с нарезки, «берем, не глядя». Не скажу, что стало намного понятнее, но я почувствовал в голосе личной помощницы абсолютную уверенность в правильности принятого решения, поэтому заранее согласился с ее мнением и даже пошутил. Поздно. Визуальный осмотр в подарочной упаковке уже произведен. С заднего сиденья послышался сдавленный смешок, а потом Линь разродилась и комментарием. «Бери, пока дают, и не выпендривайся. Черт, Джинг, у тебя такой хороший русский». Повернувшись к ней в полоборота, уважительно сказал я. «Слишком большая конкуренция», на мгновение потемнев взглядом, призналась она. «Так что тем, кто хочет жить, приходится вертеться. Прости, кажется, меня опять занесло не туда». Виновато вздохнул я и объявил мораторий на все разговоры о прошлом. А через несколько минут, увидев, что Гелик въезжает на парковку перед рестораном «Сибиряк», представил себе большую тарелку с борщом и чуть не захлебнулся слюной. «Настен, ты у меня чудо, самое настоящее». Первая половина обеда прошла в теплой и дружественной обстановке. Пока я уминал борщ и две огромные порции котлет с картофельным пюре, восстанавливая энергию, потраченную на тренировки, Линь дегустировала блюда русской и украинской кухни, а Кравцова проводила ей ликбез по нашей кулинарии, и при этом как-то умудрялась уничтожать то, что заказала. Кстати, делая это ничуть не менее красиво, чем императрица. Когда основной объем съестного приказал долго жить, дамы изъявили желание выбрать десерт, и унеслись к здоровенной витрине, на которой было выставлено несколько десятков видов выпечки. Выбирать ее там я поленился, поэтому заглянул в меню, подозвал официанта и попросил принести два куска идеала, черный чай и розетку варенья из белой черешни. Заказ оказался на столе незадолго до возвращения беглянок и вызвал у них нешуточный энтузиазм. «О, черт, про варенье забыла. воскликнула Настя, экспроприировала маленькую ложечку, подхватила две почти прозрачные черешенки и поднесла к аккуратно подведенным губкам китаянки. «Пробуй, тебе понравится». Понравилось. Настолько, что содержимое розетки погибло смертью храбрых меньше, чем за минуту, причем без моего участия. Та же судьба постигла и полтора куска идеала, но мне была обещана компенсация. Потом, если я захочу, чуть позже еще один официант приволок 8 разных видов выпечки, и две утонченные красавицы умяли за милую душу их. Правда, потом откинулись на спинки кресел, выпятили порядком округлившиеся животики и спрятали счастливые глазенки под густыми ресницами. Но совсем ненадолго, как только мне повторили варенье и идеал, задумчиво переглянулись. «Дамы, поймите совесть, я тоже хочу побалдеть. Кстати, Настен, почему бы нам не заехать на ближайший рынок и не затариться теми вкусняшками, которые Джинк еще не пробовала?» «Прекрасная идея», — заявила она, — «но черешней придется поделиться». Поделился. Потом умял свою долю и оба куска торта, заполировал их чаем и предложил прогуляться по Воробьевым горам или набережной Москвы-реки. Не успел я договорить последнее слово, как Настена покрутила пальцем у виска, а Лин не постеснялась продемонстрировать не самую подходящую обувь для такого вида досуга. Я почесал затылок и мысленно сформулировал новый, значительно переработанный вариант. Потом вспомнил не очень понятную фразу о срыве с нарезки и внес в нее последние коррективы. «Тогда переносим прогулку на поздний вечер, а сейчас рулим в ближайший ТРЦ за подходящими нарядами». «Принимается». Накрыв руку Джинк правой ладонью, воскликнула Кравцова, а левую руку убрала из поля зрения китаянки и показала мне большой палец. После такой похвалы я развил бурную деятельность, оплатил счет, помог дамам встать из-за стола, предложил им опереться на локти и повел к выходу. Пока шли к машине, вспомнил анекдот про любительниц пожрать, рассказал и схлопотал локтем по печени, за то, что девушки, оказывается, были не в состоянии ржать. Сдаваться после первого же удара мне, будущему чемпиону мира, было как-то не с руки, так что я продолжил в том же духе. Поэтому большую часть пути до въезда в подземный гараж глобуса наш геликаж подпрыгивал от их хохота. В лифте веселились менее активно, но лишь из-за того, что оказались в нем не одни. Поднявшись на четвертый этаж, подошли к информационному терминалу, нашли несколько подходящих магазинов и рванули к ближайшему. По дороге императрица пыталась влезть в телефон, чтобы узнать текущий курс конвертации юаня в рубль, но получила от Кравцовой по отсутствующей заднице и надулась. Пришлось давить интеллектом. Русские поговорки учила, да. Тогда вспомни, что в нашей стране есть принцип. Кто женщину кормит, тот ее и танцует. Во-во, авторитетно подтвердила Настя. Кстати, в данном контексте в слово «танцует» может означать все, что угодно. Так что можешь не трепыхаться, ведь мы тебя уже накормили. Издеваетесь, да? Жалобно спросила Линь. Полюбовалась на наши серьезные лица и махнула рукой. Ладно, танцуйте. Но учтите, что я обязательно отомщу. Первый танец мы исполнили, подобрав Джинк неплохие джинсы, подчеркивавшие красоту чуть менее полных бедер, чем мне хотелось бы, и визуально удлинявшие не особенно длинные ноги. Отсутствующую задницу спрятали под веселенькой рубашкой на выпуск, обнаруженной в том же магазине. Потом заглянули в спортивный, долго искали кроссовки детских размеров и все-таки нашли довольно интересный вариант на небольшой платформе. Оценив получившийся вид, прикупили подходящий поясок и перебрались в магазин женского белья, так как имеющееся, видите ли, не вписывалось в новый образ. Если бы мне демонстрировали хотя бы половину промежуточных вариантов, то я бы перенес получасовое ожидание значительно легче. Но Кравцова только ассистировала, а изобильная оказалась не такой раскованной, какой казалось на первый взгляд, поэтому показалось из примерочной кабинки только после того, как выбрала подходящий вариант. Впрочем, обвинить ее в неблагодарности я бы не смог при всем желании. Каждый раз, когда я оплачивал покупки, она мило краснела и рассыпалась в благодарностях. А после того, как Настя уговорила ее переодеться в новый комплект, даже поцеловала в щеку и призналась, что первый раз в жизни принимает подарок не от ближайшего родственника. В Атлант вернулись за 40 минут до начала вечерней тренировки. Я проводил девушек в зал и ушел переодеваться. А когда вернулся, попал, как кур во щип, раздухарившаяся Джинк, успевшая сбегать за инструментами, взяла меня в оборот. И почти четверть часа то слушала пульс, то тыкала тоненькими, но на удивление сильными пальчиками в самые неожиданные места, то выкручивала суставы. Впрочем, каждая манипуляция выполнялась настолько уверенно и привычно, что я не сопротивлялся. Более того, согласился проходить аналогичные тесты во время тренировки. А без 5:05 на пороге зала появился Алферов с целой толпой помощников, и мне стало не до досужей болтовни, я был отправлен разминаться, а после завершения стандартного комплекса дал забинтовать себе руки, натянул шлем и поднялся на ринг. Начал с наработки входа в ударную зону противников разного роста и с разной длиной рук. Сначала ограничивался одними перекрываниями от встречных джебов и перемещениями вперед в сторону. После завершения первого круга и возвращения к первому противнику добавил одиночные удары по защите. И, в конечном итоге, добрался до коротеньких связок процентов на 70 от крейсерской скорости. На четвертом круге добавил к ударам рук лоукики, но просаживал их только тогда, когда как следует маскировал. На пятом Алферов дал команду ассистентам сосредоточиться на прихватывании ударов ноги, и мне стало значительно веселее, так как ребята были опытными, набитыми и ели свой хлеб не зря. Тем не менее, я все-таки умудрялся пробивать им и внутренние, и внешние части бедер. На шестом круге начал играть с уровнем ударов нижними конечностями, через два раза на третий одновременно с джебом незаметно подтягивал заднюю ногу и с передней всаживал мидлкик, иногда с продолжениями в виде кроссов, хуков и апперкотов. При этом удары, конечно же, особо не акцентировал, но защита все равно пробивалась, и парни потихоньку набирали разнообразных плюх. Где-то через полтора часа после начала тренировки Дмитрий Петрович дал страдальцам возможность как следует отдохнуть, ненадолго одолжив меня джинк, а потом отправив к тяжелым мешкам и вымахаться. А последний час целиком и полностью посвятил спаррингам с постоянно меняющимися задачами и противниками. На этом этапе начал сдавать и мой двужильный организм. Да, отправив на канвас очередное тело весом за сотню килограммов, я лишь обозначал продолжение атаки, но этих приседаний и отжиманий, идущих фоном к ударной технике, было настолько много, что деревенели икры и сбивалось дыхание. В общем, до десерта, скоростной работе по лапам, я добрался уже хорошеньким, поэтому выдержал от силы минут 10-12, переступил через пару естественных пределов возможности и все-таки сдох, окончательно и бесповоротно. Тут Алферов, собственноручно доводивший меня до кондиции, разорвал дистанцию и пробормотал что-то ободряющее. Потом передал меня в руки китаянке, поблагодарил парней за помощь и отправил их переодеваться. Забавно, но вернуться в более-менее нормальное состояние мне помогла джинк. Вцепившись в оба запястья и слушая пульс, она смотрела на меня со всеусиливающимся одурением, раз за разом порывалась что-то сказать, но не находила слов. «Если ты так переживаешь из-за вечерней прогулки, то очень зря. Я вернусь в норму от силы часа через два и выполню обещание», — хрипло пошутил я, когда восстановил дыхание. «Ты вынослив, как дракон». Пропустив мои слова мимо ушей, еле слышно выдохнула она. «Но зачем так уродоваться?» Я посмотрел на все еще трясущиеся пальцы и пожал плечами. «Как ты недавно выразилась, тем, кто хочет жить, приходится вертеться. А я хочу жить не абы как, а хорошо, все время». Пока я тянулся, императрица о чем-то сосредоточенно думала. Когда встал с татами и поплелся по направлению к дверям раздевалки, догнала и практически приказала сразу после душа явиться в массажный кабинет, а там оторвалась на славу. Сначала размяла все тело до состояния киселя, затем утыкала иглами и превратила в огромного ежа, и закончила экзекуцию небольшим выяснением отношений. «Пока ты мылся, Настя показала мне два твоих последних боя и несколько боев лучших бойцов овердрайва. Скажу честно, меня трясет до сих пор, причем не только от страха, и от продемонстрированного тобою мужества. Но раз ты уже принял решение и идешь по этому пути, то я приложу все силы, чтобы сделать его чуточку комфортнее и короче. В общем, можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Чертовски приятно слышать», — расслабленно выдохнул я. «Кстати, ты не в курсе, где сейчас Кравцова?» «Тут я, тут», — сварливо отозвалась личная помощница. «Сижу в удобном креслице, любуюсь колосящейся Нивой из хвостовиков иглы и думаю, что оберегать твою тушку от домогательств нашей китайской подружки было не обязательно, ибо в таком состоянии к тебе не подобраться. Тьфу на тебя, болтушка!» «Джинк, она шутит. Пусть», — грустно усмехнулась китаянка. «Шутки без второго дна радуют в разы больше, чем до смерти надоевшие двуличие. Глава 4. 28 сентября 2040 г. Ближе к концу последней полноценной тренировки этой недели в зале появился Алексей Алексеевич в компании двух телохранителей и Борисыча. На вопросительный взгляд Алферова, гонявшего меня на лапах, ответил отмашкой кисти, которую, вне всякого сомнения, надо было переводить, как предложение продолжать в том же духе. А где-то через полчаса, когда я был признан замученным и отправился тянуться, подошел, подтянул брюки с идеальными стрелками, присел на корточки и начал общение со скупой похвалы. «Пашешь, как проклятый, каждый божий день, и это радует. Причем ни одного меня». Аналитики бьют копытами, доказывая, что это упертость, неотъемлемая черта твоего характера, и убеждают начинать твою раскрутку. Точнее, убеждали, я пошел у них на поводу и сделал следующий шаг, подписав тебя на бой с Темой Стрельцовым по прозвищу «Огнетушитель». «Что скажешь?» «Скажу большое спасибо». Не прекращая тянуться к правой ноге, заявил я, обратил внимание на вопросительно выгнутую бровь и выдал чуть более распространенный вариант ответа. «Он, конечно, четвертый номер официального рейтинга промоушена в моей весовой категории, один из лучших ударников М1 и все такое, но возрастные изменения никто не отменял. В общем, положу. Почти уверен, что еще в первом раунде». Брови Горина съехались к переносице, взгляд остекленел, а в зрачках, расширившихся чуть ли не на всю радужку, замелькали цифры со многими нолями. «ХМ, это будет неожиданно приятно, но не будем торопиться. Бой назначен на 23 ноября, так что числу к 15-20 я жду твой окончательный прогноз». «Договорились?» Я утвердительно кивнул и поменял ногу. Генеральный спонсор ненадолго завис, видимо, обдумывая вполне конкретные планы, связанные с этим поединком, затем отвис, огляделся по сторонам и снова обратился ко мне. «Поехали дальше. Мне доложили, что ты нашел общий язык с нашей китайской дюймовочкой. Советую продолжить в том же духе и привязать ее к себе как можно надежнее. В ее обучение вложены очень большие деньги, для того чтобы ее забрать, я воспользовался почти невозможным сочетанием определяющих факторов и теперь очень не хочу возвращать ее обратно. Я пообещал постараться». Наверное, слишком немногословно, так как во взгляде Горина появилось недовольство. «Денис, еще на предпоследнем курсе Пекинского университета народной медицины главу ее рода рвали на части, предлагая пристроить девочку в лучшие профильные клиники Китая. За 4 месяца до получения диплома пытались похитить, в июне и июле убить, а тут нарисовался я, с требованием погасить старый долг помощью в подготовке перспективного бойца. Старый Линь Зихао, фанат единоборств, по большей части традиционных, но, просмотрев записи твоих боев, все-таки решил соединить приятное с полезным. В смысле, убрать джинка из фокуса внимания охотников за светлыми головами, обнулить долг и потешить свое эго. Правда, взял с меня слово, что я приставлю к ней хорошего телохранителя. И не обманули, нас у нее двое. Хохотнул я. Со мной хитрить не стоит. Я предпочитаю прямоту и веские аргументы, с легкостью просчитав мотивы, побудившие меня озвучить именно эту фразу, насмешливо сказал он. «Впрочем, левых мужиков в вашей теплой компании не будет, как минимум, до конца этого года. По уверениям психологов, ты с ними не уживешься, а лишние точки напряжения мне не нужны. Кстати, как у тебя со стрельбой из короткоствола?» Прекрасно понимая, что последний вопрос – это очередной тест на способность играть в открытую, я сказал чистую правду. Пока был жив отец, получалось довольно неплохо. После его гибели видел оружие только по телевизору и в сети. Интересный он был мужик, однако, задумчиво пробормотал Алексей Алексеевич, невольно наступив на больную мозоль, и озвучил решение, к которому меня и подводил. «Скажешь на стене, чтобы нашла время и свозила тебя в тир. Инструкторов я предупрежу. Покажешь вменяемый уровень, получишь официальное разрешение и доступ к стволам, заныканным в машине и квартире, чтобы, в случае необходимости, смог поддержать огнем на стену». Я снова кивнул, дав понять, что принял поручение к исполнению, и Горин перешел к следующему вопросу. «Ну и последнее. С этой недели переносишь субботние тренировки на вторую половину дня, а вечера пятниц посвящаешь врастанию в высший свет. Сегодня завалишься в Окинак с обеими девицами. Потусишь, освоишься, посмотришь на новый круг общения в естественной среде, но никаких особых телодвижений предпринимать не будешь, а со следующей недели начнешь выкладываться в горизонтали, то есть знакомиться с бабами, кружить им головы эксцентричными выходками, восхищать неутомимостью в постели и, тем самым, добиваться хвалебных отзывов в соцсетях. Бюджет на эти самые выходки уже выделен и перечислен тебе на карту. Вопросы, как я понимаю, выбирать жертв желательно согласно рекомендациям аналитиков. Чувствуя себя начинающим альфонсом, более-менее спокойно спросил я. Да, список подходящих особ уже готов. Абсолютное большинство жертв в твоем вкусе. Парни из группы обеспечения будут отслеживать их появление рядом с вами и уведомлять на стену. Так что останется только ознакомиться с информационными блоками, описывающими их слабости, и воспользоваться подсказками профессионалов. Что ж, ознакомлюсь и воспользуюсь, очередной раз переступив через полузабытые принципы, пообещал я. Не страдай, этот вариант в разы приятнее альтернативных, хохотнул спонсор. Мне приходится устраивать вечеринки, круизы и групповые выезды на пафосные курорты, мотаться на охоты и рыбалки с энтузиастами такого времяпрепровождения, посещать театры, концерты, соревнования, и на каждом из этих мероприятий пить, как не в себя, иначе не поймут, я бы застрелился. Я тоже не в восторге, однако положение обязывает. Последнюю фразу я уже слышал, от Кравцовой, причем по этому же поводу, и даже принял вполне определенное решение. Поэтому почти без внутреннего сопротивления порадовал Горина правильной реакцией на объяснение. Я понял свою задачу, и не взбрыкну. Новые вводные передавал на стене уже дома, завалившись в джакузи, уминая огромные бутерброды с ветчиной и запивая их свежевыжатым апельсиновым соком. Дослушав меня до конца, она заявила, что уже озадачена по самое не балуйся, и даже предприняла кое-какие телодвижения для упрощения моего врастания в этот самый высший свет. Выяснить, что она имеет в виду, не получилось. В тот самый момент, когда я потребовал конкретики, к нам в гости приковыляла Джинк, на удивление легко вписавшаяся в наш маленький коллектив и с подачи моей личной помощницы переселившаяся в ее квартиру. Да, стесняться пока не перестала, но уже испытанные удовольствия повторяла более-менее уверенно. Так что, вломившись в ванную, почти без стеснения сняла банный халат и, слегка покраснев, с кряхтением залезла в горячую воду. «Что, попка Бобо?» – сочувственно улыбнулся я. «Скорее, то место, на котором она должна появиться». Вымученно отшутилась китаянка, вот уже 4 дня упорно тягающая железо под чутким руководством Кравцовой и дуреющая от новых ощущений. «Что, совсем плохо?» Вкратчиво поинтересовалась Настена и заставила Линь подобраться.